Глава 4. Погашение пламени. «Не шевелиться, Джонас Хардрейкер!» Голосом, лишённым всякого выражения, проговорил Соломон Кейн. «Не шевелиться, Бен Аллардайн! А вы, Джордж Банвей, Джон Харкер, Чёрный Майк, Том Бристолец, руки на стол!» И тот, кто не хочет, чтобы его постигла неожиданная кончина, пусть лучше не хватается ни за саблю, ни за пистолет. В погребе было человек 20, но два черных дула обещали мгновенную смерть, по крайней мере, двоим, и никому не хотелось угодить в их число. Поэтому никто не двинулся с места. Лишь первый помощник Аллардайн, чье побелевшее лицо напоминало снег на оконном стекле, выдохнул. «Кейн! Ох, я знал! Когда он близко, в воздухе так и веет смертью. Вот об этом я и говорил тебе, Джонас, 2 года назад, когда он велел кое-что тебе передать, а ты только посмеялся. Я же говорил тебе, что он появляется как тень и убивает как злой дух. По сравнению с ним краснокожие Нового Света — жалкие самоучки, не умеющие толком подкрасться. Ох, Джонас, если бы ты вовремя послушал меня!» Взгляд угрюмых глаз Кейна приморозил его язык к небу. «Да, Бен Аллардайн», — сказал пуританин. «Ты наверняка меня помнишь по прежним временам, когда братство буконьеров еще не превратилось в шайку насильников и головорезов. Мы оба помним мои столкновения с твоим прежним капитаном на Тартуге и позже за мысом Горн. Это был редкий мерзавец, и душу его, вне всякого сомнения, давно поглотил ад, куда и припроводила его моя мушкетная пуля. Что же касается умения подкрадываться... Что ж, я в самом деле жил некоторое время в Дариене и в определенной степени приобщился к этой науке. Но должен сказать, что к вашему брату-пирату не подкрадется только младенец. Те, что караулили снаружи, попросту не заметили меня в тумане. А тот морской волк, что с мушкетом и саблей наголо сторожил дверь в подвал, даже не знал, что я вошел в дом. Его кончина была скоропостижна. Он сумел только взвизгнуть, как зарезанная свинья. Хардрейкер взорвался яростной бранью, а потом спросил: «Что ты здесь делаешь, будь ты проклят?» Соломон Кейн устремил на него взгляд, от которого стыла в жилах кровь. В этом взгляде была неумолимость самой судьбы. «Как я уже говорил, кое-кто из твоей команды, Джонас Хардрейкер, называемый также Скопа, помнит меня по былым временам». Кейн говорил по-прежнему без всякого выражения, но в его голосе некоторым образом ощущалась подлинная страсть. «Да и самому тебе отлично известно, почему я последовал за тобой с Гривы в Португалию, а из Португалии в Англию. 2 года назад в Карибском море ты потопил один корабль — летучее сердце из Дувра. На борту его была юная девушка, дочь, впрочем, неважно чья. Я знаю, что ты помнишь ее. Ее старый отец был моим близким другом, и в былые годы маленькая девочка не раз сидела у меня на коленях, чтобы вырасти красавицей и погибнуть в твоих грязных лапах, ты кровожадный кобель. После того, как судно было взято, девушка стала твоей добычей и в скорости умерла. Смерть оказалась к ней милосерднее, чем ты. Ее достопочтенный отец, узнав о судьбе дочери, сошел с ума, и рассудок до сих пор не вернулся к нему. Братьев у нее не было, только старый отец. Некому было отомстить за нее. «Кроме тебя, сэр Галахад!» — хмыкнул Скопа. «Да, кроме меня, несытая тварь!» — неожиданно загремел Кейн, и такова была мощь его голоса, что заложила уши. Заскорузлые, просмоленные морские разбойники — так и подскочили белее. Что можно выдумать хуже, чем зрелище такого вот человека с железными нервами и непоколебимой волей, внезапно давшего волю смертоубийственной ярости. На один единственный миг, пока звучал его голос, Кейн сделался существом из минувших времен, воплощением свирепого гнева. Но шторм утих столь же внезапно, как и разразился. И пуританец снова стал самим собой. Холодным, как разящая сталь, и смертоносным, как кобра. Одно черное дуло смотрело Хардрейкеру прямо в грудь. Другое держало под прицелом всех остальных. «Примирись со своим создателем, пират!» — прежним бесцветным голосом проговорил Кейн. «Ибо скоро станет поздно. Пробил твой час!» Вот тут шальной пират впервые дрогнул. «Боже всемилостивый!» — ахнул он, и пот крупными каплями выступил на его лбу. «Ты что, прямо так и застрелишь меня? Точно шакала, не дав мне возможности!» «Именно так я и сделаю, Джонас Хардрейкер», — ответствовал Соломон Кейн, и ни голос, ни рука его при этом не дрожали. «Причем сделаю это с радостным сердцем. Если под солнцем такое преступление, которого ты не совершил бы, ты — смрад перед лицом Господа, черная клякса в книге дел человеческих. Давал ли ты когда пощаду слабым, миловал ли беспомощных? Что же ты сам шарахаешься от своей участи, жалкий трус?» Пирату потребовалось страшное усилие, но все-таки он взял себя в руки. «Отнюдь», — сказал он, — «не шарахаюсь, потому что трус здесь ты, а не я». Холодные глаза Кейна вновь на миг затуманились яростью и угрозой. Казалось, он еще глубже загнал в себе все человеческое. Он стоял на ступенях, как нечто потустороннее, и из живых существ всего более напоминал громадного черного кондора, готового терзать и клевать. «Ты сам трус!» — продолжал пират, благо ему особо нечего было терять. Он был далеко не глуп и понял, что затронул единственное уязвимое место в духовной броне пуританина — гордыню. Кейн никогда не хвастался своими деяниями, но про себя очень гордился тем, что, как бы ни обзывали его враги, никто и никогда не именовал его трусом. «Может, я и заслуживаю быть хладнокровно убитым?» — говорил тем временем Скопа. Он внимательно наблюдал за пуританином. «Но что скажут о тебе люди, если ты не дашь мне возможности постоять за себя? Они назовут тебя отъявленным трусом!» «Людской приговор есть суета-сует», — мрачно ответствовал Кейн. «К тому же люди знают, трус я или нет». «И я знаю!» — торжествующе заорал Хардрейкер. «Застрели меня! И я уйду в вечность с мыслью о том, что ты дерьмо собачье, чтобы там не говорили мне про твою храбрость!» При всем своем фанатизме Кейн оставался человеком и обладал слабостями, присущими человеку. Тщетно он убеждал себя, что ему было наплевать на мнение о себе всякого негодяя. В сердце своем он знал, если Хардрейкер умрет с презрительным смешком на губах, этот смех будет жалить его, Кейна, до конца его дней. И он угрюмо кивнул. «Что ж, пускай будет так. Я дам тебе шанс, хотя Господу нашему известно, что ты его не заслуживаешь. Выбирай оружие». Глаза Скопы сузились. Фехтовальное искусство Кейна было притчей во языцах среди изгоев и бродяг по всему миру. А если выбрать пистолеты, у него, Хардрейкера, не будет никакой возможности пустить в ход ни хитрость, ни свою знаменитую силу. «Ножи!» — ответил он, лязгнув крепкими белыми зубами. Кейн мрачно смотрел на него некоторое время, по-прежнему держа его на мушке. Потом угрюмое лицо озарила едва заметная зловещая улыбка. «Отлично», — сказал он. «Нож едва ли возможно причислить к оружию джентльменов. Зато он порою несет смерть, которую никто не назовет ни быстрой, ни безболезненной». И повернулся к пиратам. «Всем бросить оружие!» Они неохотно повиновались, и последовал новый приказ. «Развязать юношу и девушку!» Это было исполнено. Джек расправил затекшие руки и ноги, ощупал рану на голове, покрытую коркой спекшейся крови, и обнял всхлипывающую Мэри. «Пусть она уйдет», — прошептал он, но Соломон Кейн покачал головой. «Она не сможет миновать стражу, стоящую возле дома». И он жестом велел Джеку взять с собой Мэри и занять место повыше на ступенях. Он вручил Холлинстеру пистолеты и быстрым движением освободился от пояса с рапирой и камзола, сложив их на нижнюю ступеньку. Хардрейкер также выложил весь свой отнюдь небедный арсенал и обнажился по пояс. «Присмотри за ними, пока я занимаюсь скопой», — проворчал Кейн. «Если кто-нибудь потянется за оружием, стреляй без промедления. Если я упаду, беги вместе с девушкой. Но вряд ли я проиграю. Синее пламя мести раскалило мой мозг». Двое мужчин встали друг против друга. Кейн с непокрытой головой и в одной рубашке, Хардрейкер, обнаженный по пояс, зато в шелковом головном платке. Пират был вооружен длинным турецким кинжалом, который он держал острием вверх. Кейн держал свой кинжал так, как обычно держат рапиру. Оба были опытными бойцами, и ни один не опускал оружие к низу, как это вроде бы диктуется благородными манерами. То, что хорошо смотрится в галантном обществе, редко бывает полезно в настоящем бою. Фонарь, мерцавший на стене, освещал жуткую сцену, поистине достойную ночного кошмара. Бледный юноша, стоящий на ступенях лестницы с двумя пистолетами, и рядом жмущаяся к нему девушка. Ряд гнусных бородатых рож вдоль стены. Дикарский, беспощадный блеск глаз. Голубые блики на двух длинных клинках. Два рослых силуэта посередине, медленно кружащиеся друг за другом. Тени у их ног, повторяющие каждое движение бойцов. «Нападай и дерись, пуританин!» — подзуживал соперника пират, в то же время отступая перед неослабным, хотя и осторожным натиском Кейна. «Подумай о девке, фетровая шляпа!» «Вот о ней я и думаю. Ты, вонючий отброс чистилища!» — хмуро ответил Кейн. «Знай, мразь, есть огни и огни. Одни жарче, другие слабей». А по смертоносным клинкам пробегали дрожащие синеватые отцветы. Но все они, за исключением огней преисподней, могут быть загашены кровью. И с этими словами Кейн ударил, словно атакующий волк. Хардрейкер отбил прямой удар и, прыгнув вперед, сам ударил снизу вверх. Но Кейн успел перевернуть кинжал острием вниз и защитился. Пират же разогнулся, как стальная пружина, и отскочил, избегая смертельного замаха. Кейн безостановочно продвигался вперед. С кем бы ему не доводилось драться, он признавал лишь одну стратегию — наступление. Его кинжал, словно свистящая молния, устремлялся в лицо пирату, грозил его торсу, мелькал у живота. И скопе стало некогда атаковать. Все внимание уходило на то, чтобы уберечься от ран. Это, впрочем, не могло продолжаться долго. Дуэль на ножах обычно бывает жестоко и быстротечно и кончается смертельным исходом. Само оружие не подразумевает ни длительных фехтовальных хитросплетений, ни ничьих. Настал миг, когда Хардрейкер, почуяв выгодную возможность, железной хваткой стиснул правое запястье Кейна и нанес страшный, вспарывающий удар в живот. Кейну пришлось пожертвовать предплечьем, на котором остался глубокий порез. Но все-таки он перехватил руку пирата и остановил грозящее лезвие в дюйме от своего тела. Так они и застыли, вцепившись взглядом друг другу в глаза и замерев точно две статуи, лишь мускулы сводило безумное напряжение. Подобное единоборство было отнюдь не во вкусе пуританина. Он предпочитал иной путь, позволявший разрешить дело скорой смертью. Прыжки, отскоки, выпады и защиту, когда каждый полагается на быстроту и согласованность рук, ног и глаз, когда удары наносят и принимают в открытую. Но если его сопернику захотелось помериться с ним силой, да будет так. Хардрейкер между тем усомнился в выгоде избранного им пути. Ни разу еще ему не приходилось встречать равного себе по физической мощи. Однако пуританин был точно выкован из железа. Пират устремил всю свою силу в кисти рук и в широко расставленные напряженные ноги. Кейн понял его замысел и передвинул в ладони рукоять кинжала. Когда они только сцепились, Скопа вынудил его высоко поднять вооруженную руку. Теперь Соломон изменил хватку, и его кинжал сверху вниз смотрел в грудь пирату. Оставалось только преодолеть сопротивление руки Хардрейкера, по-прежнему стискивавшей запястье, и вогнать кинжал пирату в сердце. Вооруженная рука Скопы находилась внизу, кинжал смотрел вверх. Если он сумеет заставить согнуться напряженную руку Кейна, кинжал вспорит пуританину живот. Так они и стояли, напрягшись до последнего предела. Мускулы вспухли мучительными узлами на руках и телах. По лицам катился пот. У Хардрейкера вздулись на висках вены. Кольцо зрителей выдавало себя лишь дыханием, с шипением, вырывавшимся сквозь сжатые зубы. Некоторое время ни один, ни другой не мог завоевать преимущество. А потом Соломон Кейн начал медленно, но верно клонить Хардрейкера назад. Сцепленные руки мужчин не меняли положение. Пират просто начал изгибаться всем телом, постепенно заваливаясь навзничь. Его тонкие губы раздвинулись в жутком подобии улыбки, только это была не улыбка, а оскал, вызванный сверхчеловеческим напряжением. Лицо его приобрело сходство с ухмыляющимся черепом, глаза полезли из орбит. Превосходящая сила Кейна брала верх неумолимо и беспощадно, как сама смерть. Скопа уступал медленно, словно дерево, чьи корни мало-помалу вырываются из земли, теряя опору. Он хрипло дышал, в груди клокотало. Он прилагал страшные усилия, пытаясь отвоевать утраченное. Тщетно. Дюйм за дюймом его клонило назад, пока, наконец, зрители могли бы поклясться, что миновали часы, его спина не оказалась плотно прижатой к жесткой дубовой столешнице. Кейн навис над ним, точно олицетворение неминуемой гибели. Правая рука Хардрейкера по-прежнему сжимала кинжал. Левая удерживала правое запястье Кейна. Но вот Кейн, все так же отводя от своей плоти острие турецкого кинжала, начал опускать правую руку. От этого усилия и у него вздулись на висках жилы. Дюйм за дюймом, так же, как он клонил Скопу навзничь на стол, он теперь опускал к его груди свой клинок. На медленно сгибавшейся левой руке пирата, точно стальные змеи, болезненно извивались перенапряженные мышцы. Порой ему удавалось на несколько мгновений ее удержать, но распрямить — ни на дюйм. Он еще пытался что-то сделать правой рукой, достать Кейна своим турецким кинжалом, но левая, залитая кровью рука пуританина, держала ее словно в железных тисках. И вот неумолимое острие зависло в каком-то дюйме от бешено вздымающейся груди Хардрейкера, и блеск холодных глаз Кейна ничем не уступал ледяному сиянию клинка. Еще два дюйма, и нож пронзит сердце, останавливая его навсегда. Последнее отчаянное усилие обреченного пирата ненадолго задержало кинжал. Что видели его безумные глаза? Они были устремлены на смертоносный кончик кинжала, в котором для Хардрейкера с некоторых пор сосредоточился весь мир. Но в то же время казалось, что застывший, остекленелый взор был устремлен куда-то вдаль. Что видели эти глаза? Тонущие корабли, над которыми ненасытно смыкались черные морские волны. Багровое зарево над прибрежными городами. Женщин в ужасе, бегущих по улицам, и черные силуэты в алых бликах огня, изрыгающие богохульство. Вздыбленный, исхлестанный ветрами океан, залитый мертвенным светом молний, посылаемых разгневанными небесами. Пламя, крутящийся дым, окровавленные руины. Черные фигуры, дергающиеся на ноги Рея. И другие, что, корчась, падали в бездну с положенной на планшир доски. Или, может быть, белое девичье лицо, чьи помертвевшие губы силились умолять. Из залитого пеной рта Хардрейкера вырвался ужасающий вопль. Рука Кейна совершила последнее усилие и начала погружать кинжал в его грудь. Мэри Гарвин, стоявшая на ступенях, отвернулась, прижимаясь лицом к сырой стене, чтобы не видеть, и заткнула руками уши, чтобы не слышать. Еще живой, Хардрейкер уронил кинжал и попытался высвободить правую руку, чтобы пустить в ход сразу обе, отводя убивавший его клинок. Но тиски Пуританина и не думали ослабевать. Корчившийся пират тоже никак не желал выпустить его правую руку и принять неизбежный конец. Нет, он до последнего продолжал на что-то надеяться, и кинжал Кейна, медленно прорезав мышцы груди, также медленно, дюйм за дюймом, начал входить в его сердце. Все, кто видел это зрелище, облились холодным потом, и только ледяные глаза Кейна не изменили своего выражения. Перед его умственным взором тоже стояла корабельная палуба, залитая кровью, и беззащитная юная девушка, тщетно молившая о милосердии. Крики Хардрейкера дошли до последней степени ужаса, перейдя в тонкий, раздирающий уши визг. Это не был крик труса, убоявшегося последнего шага во тьму. Это был животный вой человека, угасающего в страшной агонии. Рукоять кинжала почти соприкоснулась с его грудью. И только тогда вопль оборвался булькающим хрипом и, наконец, смолк совсем. Кровь хлынула из пепельных губ, и запястье, которое сжимал Кейн, внезапно обмякло. И лишь затем разжались пальцы левой и выпустили вооруженную руку Кейна. Смерть успокоила их. Та самая смерть, которую они до последнего бешено силились отвести. Тишина, точно белый саван, накрыла всех, видевших это. Кейн выдернул кинжал. Из раны лениво потекла кровь. Потом остановилась. Пуританин машинально взмахнул кинжалом, чтобы стряхнуть с него алые капли. Блестящий клинок отразил свет фонаря и показался Джеку Холлинстеру вспышкой синего пламени. Пламени, погашенного кровью. Кейн потянулся к рапире. И в это время Холлинстер стряхнул невольное оцепенение и увидел, как подлец Сэм поднимает припрятанный пистолет и целится в Пуританина. Глаз и рука юноши сработали одновременно. Гулко грохнул выстрел. Сэм с воплем взвился в воздух. Его пальцы конвульсивно сжались и надавили спусковой крючок. Пистолет бабахнул, и надо же было такому случиться, чтобы Сэм стоял как раз под единственным фонарем. Корчась в предсмертных судорогах, предатель взмахнул руками, и тяжелый ствол вдребезги расколошматил фонарь. Погреб погрузился в кромешную темноту. Во мраке мгновенно начался такой гвалт, посыпались такие проклятия, что, казалось, весь ад сорвался с цепи. Переворачивались бочонки, люди налетали друг на дружку и неистово матерились. Руки вслепую тянулись к брошенному на пол оружию, и вот уже зазвенела сталь, и раздались пистолетные выстрелы. Пираты палили не глядя, да и много ли разглядишь в темноте? Кто-то жутко завыл, похоже, пули иногда попадали в цель. Джек крепко держал девушку за руку и наполовину вел, наполовину тащил ее вверх по ступенькам. Он оскальзывался и спотыкался, но, наконец, все-таки добрался до самого верха и распахнул тяжелую дверь. Полный мрак сменился, пускай не ярким, но светом, и при этом свете Джек разглядел человека у себя за спиной и толпу смутных фигур, карабкавшихся следом. Холлинстер вскинул оставшийся пистолет, когда послышался голос Пуританина. «Это я, Кейн! Друг мой, скорее забирай девушку и наружу!» Холлинстер повиновался, и Кейн, выскочив следом, захлопнул дверь перед самыми носами завывающей оравы разбойников, мчавшиеся снизу по пятам за беглецами. Он опустил массивную щеколду и отступил прочь. Изнутри в двери молотили кулаками. Слышались приглушенные крики, стрельба. Кое-где на деревянных досках стали появляться выпуклые шишки. С той стороны в дверь впивались пули. Но свинец был слишком мягок и не мог пробить на вылет прочные доски. «А теперь что?» — оборачиваясь к рослому пуританину, спросил Джек. Только тут юноша заметил ярко разодетого мертвеца, валявшегося у его ног. Это был пират с серьгами в ушах, при шёлковом кушаке, мушкете и сабле. Без сомнения, часовой чью стражу прекратила молчаливая рапира Соломона Кейна. Пуританин небрежно отпихнул труп ногой в сторонку и жестом пригласил влюбленных следовать за собой. Одолев короткий пролет деревянной лестницы, потом затемненный коридор, они вошли в какую-то комнату и остановились. Комнату освещала большая свеча, стоявшая на столе. «Обождите меня здесь», — попросил Кейн. «Большинство злодеев заперты внизу, но есть еще наружная стража, человек 5 или 6. Идя сюда, я прокрался мимо них, но теперь вышла луна, и мы должны быть весьма осторожны. Пойду взгляну в окошко, не видать ли кого». Оставшись наедине с Мэри, Джек с нежной жалостью посмотрел на любимую. Какую девушку не сломила бы подобная ночь? А она, его Мэри, была почти что ребенком и отнюдь не привыкла не то что к насилию, даже и к грубому обращению. Бедняжка была до того бледна, что Джек уже сомневался, вернется ли однажды румянец на эти бескровные щеки, которые он помнил такими цветущими. В ее широко распахнутых глазах все еще стоял ужас. Но с каким доверием смотрела она на своего возлюбленного? Он бережно привлек ее к себе. «Мэри, девочка моя!» — начал он нежно, но тут она посмотрела куда-то через его плечо, и огромные глаза стали еще больше. Она закричала от ужаса, и тут же раздался скрежет ржавой щеколды. Холлинстер крутанулся на месте. В стене комнаты, там, где прежде была обыкновенная прямоугольная панель, зиял черный провал. На фоне черноты стоял сэр Джордж Банвей. Одежда его была растерзана, глаза горели, но в каждой руке он сжимал по пистолету. Джек мгновенно отшвырнул Мэри прочь и сам выхватил оружие. Два выстрела слились в один. Холлинстер почувствовал, как пуля обожгла щеку. Это было похоже на прикосновение бритвы, только докрасна раскаленной. Сэру Джорджу, казалось, пришлось хуже. Из его рубашки на груди вырвало клок ткани. Он свалился, попытавшись выругаться, но получился стонущий вздох. Джек обернулся к перепуганной девушке, однако Банвей, пошатываясь, снова поднялся. Он жадно дышал, потому что выстрел выбил из груди весь воздух. Но на раненого он не был похож, да и крови на его теле не показалось ни капли. Джек застыл в изумлении. Как же так? Ведь он сам видел, что не промахнулся. Он стоял столбом, тараща глаза и опустив дымящийся пистолет, пока сэр Джордж крепким ударом кулака не свалил его на пол. Всего через мгновение взбешенный Холлинстер опять был на ногах. Но этого мгновения Банвея оказалось достаточно, чтобы схватить за руку девушку и, грубо таща ее за собой, улизнуть обратно в потайной ход. Исчезая, он надавил пружину, и стенная панель снова встала на место. Соломон Кейн, вернувшийся в комнату со всей быстротой, на которую были способны его длинные ноги, обнаружил Холлинстера в бессильной ярости, колотящим по стене кулаками. Чтобы понять, что произошло, Кейну хватило всего нескольких слов юноши, щедро приправленных отборными богохульствами и жгучими обвинениями в собственный адрес. «Над ним рука сатаны!» — бушевал несчастный влюбленный. «Я же прямо в грудь ему попал! И хоть бы что! Ох, что же я за глупец! Стоял точно старый маразматик, а надо было ринуться на него и дулом по черепу! Стоял точно слепой идиот, пока он...» «Я тоже хорош. Следовало предвидеть, что в этом старом доме полным-полно тайных ходов», — сказал пуританин. «Этот наверняка ведет в погреб, раз он...» «Погоди», — Остановил он Холлинстера, готового наброситься на скрытую дверь с абордажной саблей мертвого пирата, которую принес ему Кейн. «Даже если мы выломаем дверь или откроем ту запертую, и таким образом попадем в подвал, они же нас перестреляют, как кроликов, без всякого толку для дела. Лучше успокойся, молодой человек, и послушай меня. Видел ли ты тот темный коридор, тянувшийся куда-то из погреба? Ну так вот, думается мне, там должен быть тоннель, выводящий как раз к скалам на морском берегу. Банвей не первый год имеет дело с контрабандистами и пиратами, однако соглядатаи ни разу не видели, чтобы в дом вносили или выносили какие-нибудь подозрительные узлы. Что из этого следует? А то, что должен быть тоннель, связывающий подвал с морем. И еще что разбойники, и с ними сэр Джордж, которому после этой ночи в Англии уж точно не жить, скорее всего, побегут через тоннель и попытаются достичь корабля. Если мы поспешим, мы сможем перехватить их на берегу. «Только во имя Господа нашего не будем терять время!» — взмолился юноша, утирая холодный пот, выступивший на лбу. «Стоит Мэри попасть к мерзавцам на корабль, и мы ее никогда уже не увидим!» «Твоя рана снова кровоточит», — обеспокоенно заметил Кейн. «Неважно!» — вскричал Холлинстер. «Не будем медлить!»